Рассказ третий. Вдаль светлую. Так вперед, на цыганской седой кочевой, на закат, где дрожат паруса. Киплинг. Наверное, нет на свете все-таки более зеленой зелени, чем зелень английского лета. Легкий ветерок с юга равномерно покачивал верхние ветви кряжистых дубов, а в темной глубине чащи лежала плотная, незыблемая тень. Перекликались в кронах птицы, и большое стадо оленей неспешно и спокойно брело вдоль опушки. Плотной стеной сплетались в подлеске ветви можжевельника. На двух плоских гранитных валунах высыхала под лучами солнца ночная роса. В синеватых ложбинках, сбегавших к невидимой речке, все еще медленно ворочался туман. «Колька!» — негромко окликнул я русского паренька в камуфлированной куртке, вышедшего из лесу, неподалеку с автоматом наперевес. Он быстро повернулся на звук, лицо было строго напряженным, но тут же расслабилось. «Доброе утро, командир!» На ходу, забрасывая КМС за плечо, он подошел к камням, на ходу сорвал травинку и, сунув ее в зубы, уселся рядом, быстро жуя стебелек и стреляя по сторонам веселыми, с золотистыми искрами, серыми глазами. «Где остальные?» — спросил я. «Идут!» — отозвался Колька. Я с симпатией посмотрел на Гришина. Он прибился к нам больше двух месяцев назад, когда мы, уйдя с берегов Волхва, зашли на Кавказ снова проведать старых друзей. До сих пор помню изумление и тревогу, охватившую нас всех, когда, остановившись на дневку у отрогов Кадурского хребта, мы услышали автоматные очереди. Кто-то отстреливался короткими, всего в километре от нас, не больше. Мне трудно передать, какая сумятица мысли возникла в тот миг лично в моей голове. Мы, тем не менее, пошли на стрельбу и перебили около 30 урса, обложивших на горном отроге мальчишку. Если честно, их перебить было легче, чем убедить парня, что ему ничего не грозит. Он едва не пристрелил Сергея, попробовавшего выступить парламентером. Вообще-то его можно было понять. Разведчик одного из русско-абхазских отрядов, Колька Гришин, 15-летний житель Ачемчиры, заночевал в горном лесу, а утром напоролся на урса, долго уходил от них, уже почти рехнувшись от непонимания происходящего. В конце концов, его блокировали на скале, с которой Колька не смог разглядеть ни одного селения. По-моему, он еще не меньше недели после этого не мог поверить в происходящее, что неудивительно. Колька представлял собой, если можно так выразиться, иную ипостась мальчишек того нового мира, который родился там, на той земле, если рассматривать его в сравнении с компанией, встреченной мной в феврале. Такие ребята и девчонки все чаще появлялись, по слухам, на Кавказе, в Молдавии, на юге Европы, но с Колькой первым я познакомился близко. Он, оказывается, участвовал в какой-то непонятной войне абхазов с грузинами, в которой участвовали русские, чеченцы и еще черт знает кто. Но, во всяком случае, он оказался у нас ко двору, и у него еще оставалось примерно 100 патронов. 19 парней и 11 девчонок. Вот каков был мой отряд теперь, с которым я к середине лета 92-го добрался в Англию. Через десятые руки я передал Лауре просьбу пригнать сюда наш большой секрет. И вот ожидал его без особых приключений, пока, блуждая по здешним очень красивым землям. Впрочем, с нами и вообще последнее время ничего серьезного не случалось. «Командир!» — нарушил спокойное молчание Колька, рассматривая носки своих начинающих разлезаться кроссовок. «Он один называл меня не князь, не Олег, а именно так, командир. Я не пойму, что Литке надо». «А чё ей надо?» — я положил рукоять палаша на колено, поглаживая ладонью свастику. «Ну!» — он длинно вздохнул. «Я к ней так и сяк. Короче, она мне нравится. Я ничего плохого не хочу, я ее не обижу», — он заторопился. «А она чуть ли не шарахается. Да я же все серьезно». «Коль», — я хлопнул его по плечу, — «ну ты пойми, ее почти 2 месяца разные скоты трахали, как хотели. Не скидывайся. Она, заметь, ото всех парней стороной держится». «Ленька погрубей, да и тот только недавно отошел. Ты его раньше не видел, а я-то еще застал». «Ну а мне-то что делать?» — в сердцах стукнул кулаком по камню Колька. «То же, что и делал», — ответил я. «Будь добр, настойчив и предупредителен, и она выправится. Вот тебе и награда». «Командир», — тихо спросил Колька, поворачивая ко мне побледневшее лицо, на котором черными точками выступила обычная незаметная россыпь редких веснушек. «В этом мире вообще бывает счастье?» «Счастье!» — я потянулся, скрипнув кожей. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли души терпеть удары и щелчки, обидчицы судьбы, или лучше встретить с оружием море бед и положить конец волнениям, умереть, забыться и все, и знать, что этот сон — предел сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная — скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объяснение, вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы унижение века, позор гонения, выходки глупца, отринутую страсть, молчанье права, надменность власть имущих и судьбу больших заслуг перед судом ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так блекнет цвет решимости природной при тусклом свете бледного ума. И замыслы с размахом и почином меняют путь и терпят неуспех у самой цели. — Что это? — спросил Колька. — Гамлет Шекспира, — нехотя ответил я. — Есть здесь счастье, Коль. Какое сами себе слепим, такое и есть. Что возьмем, то и наше, и в какой-то степени это справедливо. Я встал на ноги. — А вот и наши идут! —